9. Время слез. Только в феврале 1915 года, после поражения под Ангустово, стало ясно, что шансов победить в войне все меньше. Германо-австрийские войска, вначале отступавшие перед нашими, теперь брали верх. Этой тяжелой зимой русские войска страдали от плохого снабжения продовольствием, обмундированием, из-за нерегулярных поставок боеприпасов. Надо сказать, что было много коррупции и бюрократической халатности, и, может быть, была и измена. Известен восхитительный патриотизм русских, но в таких условиях политическая пропаганда доконала наших несчастных солдат. Из-за отсутствия боеприпасов погибали и калечились целыми полками. Начали говорить об измене. Одни обвиняли многочисленных немцев, живших в России. Некоторые нападали, как я уже рассказывал, на императрицу, хотя она сама ужасно боялась семейства Гугенцоллернов, особенно кайзера Вильгельма II. Большевистская пропаганда, вполне возможно, что на деньги, которыми их снабжала Германия, наводняла траншеи, университеты, заводы листовками, требующими мира и отречения императора. Скажу также, что непрерывная и неудачная смена министров больше дезорганизовывала страну, чем улучшала ситуацию. Вся страна теряла доверие к правительству. Дядя Петр не увидит краха своей несчастной страны. Назначенный Николаем II в генералы и военным комендантом Кремля, он умрет в марте 1915 года, унесенный невероятно жестоким раком, даже не успев вступить в столь высокую должность, доверенную ему императором. Мы ходили навещать его каждый день в знаменитую клинику Морозова, расположенную рядом с Новодевичьим монастырем. Его похороны состоялись в Мало-Димитриевской церкви рядом с Алексеевским кладбищем, в присутствии всего высшего света и высших чинов Москвы. После его смерти тетя Надя, мои кузины, персидские кошки, собаки, птицы и прочие заняли апартаменты в метрополе. Здесь их и застала революция 18 месяцев спустя. Ситуация в течение этих месяцев только ухудшалась. Убийство Распутина князем Юсуповым и великим князем Дмитрием, тем, что приходил в тот раз к моему дяде, имело огромный резонанс. Считали, что правительство, освободившись от губительного влияния, которое Распутин оказывал на государя, сможет выправить ситуацию. Помню, что мы узнали эту новость в Шафранове, куда вернулись на рождественские каникулы. Но нам, напротив, казалось, и мы явственно это ощущали, что отныне в этой когда-то непобедимой империи все скоро начнет окончательно рушиться. В Петербурге вдруг стало не хватать хлеба. Население начало выходить с манифестациями на улицы. Провокаторы открыто подготавливали бунт. Оружейные заводы Путилова забастовали, парализуя армию, которая ждала весны, чтобы начать контрнаступление. Москва подвергалась меньшим испытаниям, чем столица. Я не помню больших выступлений. Но, вернувшись в Шафраново с началом рождественских праздников, мы там и остались для пущей безопасности. И вот в таких обстоятельствах разразился этот ужасный удар грома, которым явилось отречение от трона Николая II, принужденного к этому решению всем кланом либералов, председателем Думы Родзянко, генералом Русским и прочими, которые в своей нелепой гордыне воображали, что республика, управлять которой будут они, спасет Россию. Император отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила, не желая рисковать и расставаться с царевичем, пораженным неизлечимой гемофилией, доставшейся ему в наследство от королевы Виктории, бабушки императрицы. Но великий князь Михаил не захотел взваливать на себя груз империи. Но позже революционеры его тоже убили, несомненно, в знак благодарности. Народ горевал. Крестьяне любили своего императора, которого они называли «царь-батюшка». Это была большая беда для всей России. Только, кажется, студенты и приветствовали бурно эту новость, конечно, не представляя себе, что многие из них потом узнают тюрьмы и концлагеря по милости тех, кого они так горячо поддерживали. А газеты писали о бескровной революции, писали, что Дума все устроит, что война закончится. Всем известно, каким оказалось жалкое правительство презренного Керенского, этого болтливого и тщеславного адвоката, который кончил тем, что сбежал, уступив место Ленину, который попал в Россию благодаря вероломству германского правительства, которое желало покончить с Восточным фронтом, чтобы освободить силы для победы над Францией. Известно, что главным аргументом Ленина для привлечения низших классов было обещание немедленного мира. Мы с Дмитрием оставались в Шафранове всю весну 1917 года, потому что родители боялись московских беспорядков. Впрочем, даже в деревне вскоре стало небезопасно. Например, в 14 километрах от нас жена депутата Жданова была убита грабителями. Моя мать отправила телеграмму в посольство Франции в Петербурге, и ей ответили, что как французских граждан нас будет охранять милиция. Так и случилось. Мы жили в чрезвычайном напряжении. Соседские помещики либо уехали в город, либо прятались у себя. Шафраново, обычно такое веселое летом, теперь было почти пустым. Среди немногочисленных приехавших пациентов был гвардейский офицер, полковник Асеев со своей женой, урожденной Гигишвили, и с ее сестрой. Они часто говорили с моими родителями о политической обстановке и вовсе не выглядели оптимистами. Был также молодой князь Алексис Арбелиани, лейтенант пехотной гвардии, племянник первой дамы в окружении Марии Федоровны, вдовствующей императрицы. Он сразу же подружился с моим братом, но скоро потребовал моего участия в их прогулках или на теннисном корте. Можете догадаться, насколько радужным в такой трагический период вдруг показалось мне будущее. По правде говоря, я никогда не встречал настолько воспитанного, красивого и предупредительного молодого человека. И в результате мы должны были объявить о нашей помолвке 5 октября в Москве. Но я не вернулась в Москву, потому что случилась революция. Прощай, помолвка. Алексис должен был выполнять свой долг в Белой армии. Мы потеряли связь друг с другом, как и со многими другими, кого мы любили. Потом он покинул Россию через Кавказ и поступил в английскую армию. Я снова увидела его много времени спустя в Париже, где он был шофером такси. Я уже была замужем, и он умолял меня развестись. Это был очень тяжелый момент, но Мишель, мой муж, очень нуждался во мне. Он страдал очень тяжелой депрессией, а я была не из тех женщин, кто изменяет своему слову. Такова жизнь. Сколько русских, как я, оказались разлученными с теми, кого любили. По окончании своего курса лечения в Шафранове Алексис уехал в свой корпус. Политические события с каждым днем становились все более тревожными. Я ужасно боялась и тоже хотела уехать. Ходили слухи, что донские казаки собираются, если революция будет продолжать распространяться, провозгласить свою независимость и поставить своим головой атамана Каледина, генерала императорской армии, который все же старался притормозить сепаратистские тенденции своих земляков. Так как в тех краях было спокойнее, моя мать написала одной даме, преподавательнице французского языка в Ростове-на-Дону, прося ее найти квартиру и место в лицее для моего брата. Таким вот образом, в сентябре 1917 года, мне только что исполнилось 19 лет, я покидала Шафраново, не зная, вернусь ли сюда когда-нибудь вместе с мадмуазель Гигишвили, сестрой жены того полковника, о котором я только что упоминала и которая уезжала в Краков. Наше путешествие длилось 2 дня, без особых приключений. В Кракове меня приняла ее сестра, которая была замужем за военным, а он был на фронте, и на другой день они поручили меня одному человеку, отправлявшемуся в Ростов тем же поездом, что и я. Это второе путешествие заняло 1 ночь. Мы договорились, что брат и мать присоединятся ко мне немного позже. Так что пока я устроилась в квартире совсем одна, счастливая тем, что в Ростове жизнь была спокойной и нормальной. Люди были веселыми, а так как конец лета был очень хорош, то гуляли по улицам до часу ночи. Ростов, который был полностью разрушен во время Второй мировой войны, в то время был довольно красивым городом, широкими улицами, пересекающимися под прямым углом по традиции XIX века. Он не был столицей Дона, атаман жил в Новочеркасске, но Ростов, расположенный в нескольких верстах от впадения Дона в Азовское море, был более значительным по торговле и населению, удобнее для пользования железной дорогой. Также там существовал большой университет и несколько мужских и женских гимназий. В Ростове можно было увидеть очень красивые каменные дома, где жили богатые семейства, в частности, много было богатых греческих, армянских и кавказских купцов. В шутку говорили, что один грек стоит 2 армян и что один армянин стоит 3 евреев, когда речь идет о делах. Их дома стояли вдоль Садовой улицы. Был один большой общественный сад, православные, католические и лютеранские церкви. Родители записали брата в лицей, куда он должен был поступить, как только приедет ко мне. Юноши в этом лицее носили черные мундиры с желтыми галунами. Он был записан в 6-й класс, то есть выпускной. Но доехать до Ростова в тогдашней ситуации становилось все труднее и даже опасно. События ускорялись, Ленин захватил власть, письма и телеграммы не доходили, и мне было очень тревожно. Каждый день я ходила на вокзал, но никто не приезжал. Это ожидание в городе, где я почти никого не знала, продлилось более 2 месяцев, и я начинала уже думать о худшем. Оказалось, что мои родители, решив продать Шафранова, пытались это сделать до отъезда ко мне. Они вовсе не испытывали иллюзий по отношению к политической ситуации и намеревались уехать вместе с нами во Францию. Что касается Дмитрия, его отъезд из Шафранова много раз откладывался из соображений безопасности. Кончилось тем, что я оставила квартиру и переехала к знакомым, и однажды ночью хозяева постучали в мою дверь. «Ирина Альбертовна, там вас спрашивает какой-то казак». Я накинул халат, озадаченный вопросом, кем же мог быть этот казак, появившийся среди ночи. Это был долгожданный Дмитрий в черкеске. Он всегда любил ходить в черкесском костюме и в бурке. Конечно, мои хозяева и не подозревали, что это был мой брат. Я так ждала его приезда, надеялась, отчаивалась, воображала худшее, что при его появлении просто упала в обморок, и его первой заботой стало перенести меня на кровать. Потом, охваченный радостью встречи, мы проговорили почти всю ночь. Он рассказал мне об огромных трудностях, с которыми ему пришлось встретиться в долгой дороге почти через всю Россию до Таганрога, где, перейдя границу Дона, оказываешься на территории, неподвластной большевикам. Я была поражена той серьезностью, с которой этот мальчик, едва достигший 16 лет, говорил о революционных событиях. В последующие дни он начал учиться в Ростовском лицее. Потом к нам приехала мама, она тоже прошла через ужасные трудности в дороге, пересекая Россию. К тому же железнодорожные пути часто были разобраны, чтобы большевики не прошли. А у нее был огромный сундук с тем наиболее ценным, что она смогла взять с собой — украшения, серебро, горностаевые и другие меха, прочее. Хотя у нее был билет первого класса, она проделала большую часть путешествия в вагонных коридорах или даже на площадках, потому что поезда были полны солдат, которые захватили все купе и лавки. Хотя она и была очень усталой, но все же заметила, что при прибытии на казацкую территорию дышалось вольнее, и можно было, наконец, говорить без боязни. В Ряжске, где она села на скорый поезд от Москвы до Тифлиса, она увидела, что в коридоре было полно офицеров и унтер-офицеров, переодетых в товарищей, а также целых семейств, бегущих на Кавказ или чаще всего на Дон, чтобы оказаться под защитой атамана Каледина. Скажу, что в Ростове мы чувствовали себя в безопасности, и мама даже согласилась на то, чтобы я поехала погостить в Краков, в семейство Мельвиль, к нашим друзьям, которые, как и мы, были французского происхождения и жили у Асеевых, которых мы тоже знали, потому что полковник с супругой провели лето в Шафранове. Я приехала, когда Мельвили давали большой вечер. 25 ноября, в день Святого Георгия, отмечали именины хозяина дома, который собирался в дорогу, так как получил назначение в другой полк в Полтавской губернии. Это был прекрасный вечер, и танцы продолжались до 3 часов ночи. Асеевы приехали из Петрограда. Мадам Асеева, урожденная Клеопатра Гегешвили, была очаровательна, очень красива, настоящего кавказского типа. У нее было 3 сына, и я была очарована всем семейством. Мадам Асеева принимала, и меня представили многим персонам, известным в городе. Это было высшее общество Кракова. Первые дни я чувствовала себя несколько стесненной в этом окружении после нашей ростовской жизни, где я ни с кем не встречалась, но вскоре почувствовала себя как дома и продлила свое пребывание в Кракове. Город тоже мне сразу же понравился. Конечно, в Ростове не было зимы, но я с некоторых пор ненавидела Ростов. А здесь было холодно и был снег, но город был намного лучше, немного напоминая Москву, очень оживленный и без этих бедствий, происходивших в Москве по вине большевиков. Однако в последние дни, перед моим отъездом в Ростов, в Кракове произошли большие беспорядки. Город попал в руки большевиков, и на улицах слышались выстрелы. День, когда я покидала Краков, 10 ноября, был очень печальным. Все были взволнованы и обеспокоены. С минуты на минуту ждали очень важных событий и, действительно, арестовали всех офицеров краковских полков. Мадам Асеева очень переживала. Ее муж, полковник, командовал полком на фронте, но ее сыновья находились в этот момент с ней, и так как все 3 были офицерами, боялись выходить из дому, и за ними могли прийти в любой момент. Она беспокоилась и за мой отъезд. Но иначе я могла вообще застрять в Кракове, где продолжались беспорядки. В Ростове тоже было неблагополучно. Почта и телеграф совсем не работали, поезда ходили нерегулярно. Так что было необходимо, пока не стало слишком поздно, соединиться с матерью и братом. Обратите внимание, насколько мы еще не понимали масштабов беды, постигшей нас. Мадам Асеева и ее сыновья сказали мне, что они рассчитывают летом приехать к нам в Шафраново. Без удовольствия я вернулась в Ростов, который по возвращении показался мне еще хуже. В первый раз мы собирались праздновать Рождество без отца, и я, так же как мама и брат, отдала бы все на свете за то, чтобы мы собрались все вместе. Только 13 января мы получили 2 отцовских письма, отправленных 15 декабря и 3 января. Мама все больше склонялась к тому, чтобы уехать из Ростова, потому что последние беспорядки показали, что здесь тоже небезопасно. Она хотела уехать в Гагры на восточном берегу Черного моря, спокойное место с чудесным климатом, куда уже уехали многие. Но нам пришлось от этого намерения отказаться, потому что на Кавказе объявилась чума, и около Гагар была расположена станция, где задерживали зачумленных. Жители были охвачены паникой, и все, кто мог, бежали оттуда. Она смогла телеграфировать отцу, когда в Ростове стало немного спокойнее, что мы живы, потому что в газетах писали, что город разрушен. На настоящее время большевики были разгромлены, и вскоре, как мы рассчитывали, их совсем уничтожат. Были дни, когда Дон оказывался в опасности, потому что молодые казаки попадали под влияние большевиков, но благодаря старым казакам порядок восстанавливался, и славный атаман Каледин мог защитить край. К тому же, это было в январе 1918-го, прошел слух, что Ленин мертв, что Бог освободил нас от этого монстра. Скоро придет конец этим разбойникам, этим палачам России. Один день приходила хорошая новость, на другой — плохая, а правды никто не знал. Один день мама строила планы принимать наших друзей в Шафранове, на другой день она хотела писать во Францию, чтобы уехать туда. Один господин по фамилии Деч, с которым она часто советовалась, говорил, что надо подождать, прежде чем принимать решение. А пока наша жизнь была беспокойной, потому что у казаков жило слишком много беженцев, и мама беспокоилась за Митю. Он учился в лицее, ему нашли воспитателя для занятий, и Митя был им очарован, этим настоящим преподавателем математики, с которым он очень много занимался. Самым важным было спасти его от большевистских бандитов. Мама просила его не выходить вечером, что было непросто. Подошел возраст, когда он начал вздыхать по всем блондинкам, которых только замечал. И мама думала, что и по этой причине ему было совершенно необходимо уехать во Францию. Но в этот момент события приняли совершенно новый оборот. Бывший главнокомандующий Алексеев, генералы Корнилов, Марков, Деникин, Эрдели и прочие, которых большевики арестовали, сумели бежать. Преодолев тысячи трудностей, они смогли пробраться на Дон. Секретный приказ присоединиться к тайной организации офицеров генерала Алексеева и прибыть в Ростов и Новочеркасск был распространен по кадрам бывшей армии. Для того, чтобы собрать войска, которые с Украины или с Дона начнут войну против Советов. Так и случилось. Каждый день в Ростов прибывало много офицеров бывшей императорской армии, но, скажу я вам, их было гораздо меньше того количества, на которое можно было надеяться. Сколько же их было, тех, кто должен был бы самоотверженно служить своей родине и вере, но уже сбежавших за границу или спрятавшихся у себя в имениях, наивно рассчитывая, что коммунисты оставят их в покое. Конечно, к генералам пробирались в основном офицеры и унтер-офицеры, бывшие кадровые военные царской армии, в большинстве своем отказывались служить советам, в то время как солдаты легко поддались пропаганде красных. Что касается казаков, нас, надо заметить, ждало большое разочарование. Атаман Каледин обещал их поддержку, но оказалось, что на них нельзя рассчитывать. Только несколько месяцев спустя они поняли, что такое большевики. Создание добровольческой армии официально было провозглашено 25 декабря 1917 года. Во главе ее встал генерал Корнилов. Воззвали к молодежи, и она откликнулась с энтузиазмом и благородством. Студенты, гимназисты, кадеты записывались, начиная с 14 лет. Молодой офицер ходил по учебным заведениям и агитировал. Это был лейтенант Колянский. Однажды он приходил к нам на ужин по приглашению моего брата, потому что, конечно же, Митя сразу же записался. Этот Колянский ничего собой не представлял, но он умел заражать своей страстью, и молодые люди записывались тысячами. И даже, скажу вам, был батальон девушек, не менее страстно рвущихся в бой. Эта юная армия провела примерно 2 месяца, декабрь 1917-го, январь 1918 года в ростовских казармах, чтобы научиться пользоваться оружием. Так как не было достаточных запасов обмундирования, очень немногие были одеты в форму регулярной армии. Большинство сохранило гражданскую одежду, а мой брат, например, остался в своей черной бурке в казацком стиле, который он так любил. У него был достаточно богатый гардероб, и он раздал товарищам свою одежду. Все добровольцы, живущие в Ростове, вечером возвращались к себе домой. Конечно же, и я, и мама не одобряли того, что Дмитрий записался в добровольческую армию. Он был еще совсем дитя, ему как раз исполнилось 16. И, зная его благородный характер, мы хорошо понимали, что везде он будет брать на себя максимальный риск. Но его невозможно было переубедить. Напрасно я говорила ему, что предчувствую, что все кончится катастрофой. Он смеялся или отвечал мне, что ему самому очень тяжело не следовать нашим советам, но что это сильнее его, и что он хочет сражаться за освобождение России. Мама, тоже не добившись ничего, решила дать телеграмму атаману Каледину, требуя, чтобы ей вернули сына, аргументируя тем, что Дмитрий еще несовершеннолетний. Потом она обратилась, так как мы были французскими гражданами, во французскую миссию, которую в Ростове возглавлял полковник Лючер. Этот полковник вызвал Дмитрия к себе, он напомнил ему, что, как француз, Дмитрий должен служить во французском экспедиционном корпусе. Он даже предложил ему поступить в кавалерийскую школу в Самюре. Но мой брат дал ему прекрасный ответ, который будет стоить нам стольких слез. «Сначала я буду сражаться за родину моей матери, потом я буду служить родине отца». Он был зачислен разведчиком в батарею Мишинского, ничто не могло заставить его отказаться от своего решения. Красная армия наступала на Дон в последние дни января 1918 года. Ее силы, к несчастью, намного превосходили наши, и город Таганрог сразу же оказался у них в руках. Лейтенанту Колянскому и брату поручили привести тело княжны Черкасской, убитой снарядом во время боя. Ее похоронили на военном кладбище Ростова. Всего лишь несколько недель назад она вышла замуж за лейтенанта Давыдова и сражалась в военном мундире в том же батальоне, что ее муж. Только раз она рассталась со своим военным мундиром в день своей свадьбы, чтобы надеть платье новобрачной. Из-за неравенства сил и видя, что невозможно удержать Ростов, где большинство рабочих были заражены большевистской пропагандой, из-за отказа казаков присоединиться к общей обороне, генералы решили, что армия временно оставит Ростов, а также Новочеркасск, и отойдет к Кубани и Кавказским горам. 7 февраля атаман Каледин покончил с собой из-за предательства казаков и ухода добровольцев. На Кубани рассчитывали на более активное сотрудничество с казаками, чем на Дону, по крайней мере на возможность провести зиму подальше от угрозы нападения красных на маленькую армию, уже прошедшую жестокие испытания предыдущими боями. Этот поход к Кубани потом назовут героическим ледяным походом. Примерно 4000 человек, разделенные на 3 полка, ушли из Ростова-на-Дону 9 февраля. Один из этих полков состоял сплошь из офицеров под командованием генерала Маркова. Другим командовал Нежинцев, третьим — Богоевский. Кадровые военные, студенты, гимназисты были сгруппированы в один батальон, называемый юнгерским. Им командовал генерал Боровский. Моего брата прикрепили к свите генерала Маркова, генерала в серой шинели, как его называли, который полюбил Дмитрия. Он называл его не иначе, как «мой дорогой Дмитрий». Мадам Марина Грей, дочь генерала Деникина, много раз упоминает моего дорогого брата в своей прекрасной книге о ледяном походе. Последние группы армии покидали Ростов посреди ночи. Я стояла на Садовом проспекте под густым снегопадом и смотрела до самого конца на их уход. Авангарды Красной армии уже обложили город, и я навсегда запомнила перестрелки на улицах. Мы были напуганы. Солдаты бежали по улицам, давая пулеметные очереди по домам. Попало и нашему дому. Потом они везде устроили обыски в поисках людей, имевших родственников в Белой армии. Их расстреливали прямо на улице. Рядом с нашим домом была церковь, и священника расстреляли на ее пороге. Были сотни жертв. Мы не были местными, и нам удалось остаться незамеченными, и на нас не донесли. Именно к этому времени относится последняя весточка, которую мы получили от отца. Впрочем, его письмо шло до нас очень долго. Мама никогда его больше не увидит, потому что две армии, Южная и Сибирская, никогда не соединятся. А я встречусь с ним только 10 лет спустя, в Париже. «Мы пережили ужасные дни», — писала моя мама отцу в письме, которое дошло до него бог знает каким способом и с которым он никогда не расставался. Оно теперь у меня, потому что убивали и страшно бомбили город. Мы каждый день ходим в церковь.